Положительные и отрицательные качества духа выражаются и внешне, и внутренне. Бесстрашие внешне может не проявляться никак, но сердце, насыщенное этим качеством, не знает трепета страха. Внешнее показное мужество являет вид бесстрашия, но страх может яро гнездиться внутри. Мы требуем, чтобы внешнее выражение соответствовало внутреннему. Контроль и самообладание служат для духа крепкой броней. Человек, внешне и внутренне владеющий собою и утвердивший качество сдержанности, неуязвим для враждебных воздействий. Равновесие духа – великая сила. Уже говорилось, что никто не устоит против равновесия. Броню равновесия не в силах ничто сокрушить или пробить. Равновесием человек закрывает все входы в цитадель духа. Ворота крепости затворены наглухо. Проникнуть внутрь невозможно врагу. Говоря вслух о своих переживаниях, страданиях или неприятностях, мы прежде всего информируем о них темных стражей, постоянно внимательно наблюдающих за нами. Даже при молчании внешнем, но бушующих эмоциях внутри, темные по излучениям ауры видят происходящее как сквозь открытые окна, видят то, что делается в доме, и действуют соответственно. Таким образом, только молчаливость внешняя и сдержанность внутренняя служат надежной защитой. Нельзя открывать себя никому, даже ближайшим, так как помимо них слишком уж много посторонних, но враждебных ушей. Хорошо внешне владеть собою, чтобы никто не подозревал о происходящем внутри, но лучше собой владеть и внешне, и внутренне. Эта броня непробиваемая. Принцип закрытого забрала будет надежной защитой. Говоря откровенно о вещах дорогих и близких сердцу, раскрываем себя для воздействий как со стороны того, кому раскрываем сердце, так и для незримых слушателей. Пространство видит и слышит и рекордирует все, но также видят и слышат и те, кто населяет его. Хорошо, когда слышат светлые сущности, но нехорошо, когда злые. Говорим об открытости сердца к учителю, ибо он охраняет эту открытость. Но открытость, подставляющая под удар темных, безусловно, вредна. На защитное свойство, качество сдержанности, обычно не обращается внимания, но овладевший собой закрыт для враждебных воздействий. Правда, и он не избегает ударов, но удар по броне или щиту не опасен. Опасны удары по незащищенным местам. Несдержанность своих чувств и эмоций и болтливость делают человека незащищенным. Только долгий опыт и столкновение с тьмою дали возможность оценить и понять такие качества духа, как молчаливость, сдержанность, самообладание, спокойствие и равновесие. Жизнь убеждает в том, что нападки темных вызываются недостаточно полным утверждением этих качеств. Этим вредны жалобы и недовольство, яро ослабляющие защиту и открывающие уязвимые места для вражеских нападений. Будем на страже. Священным дозором зовется она, ибо ею охраняется явление света.